Собранные тружениками Тетунганского плодоводческого хозяйства яблоки первого урожая, доставленные для жителей столицы. Колонна грузовиков 13 августа прибыла на Мунсуйскую стоянку на берегу реки Тетунь и отправилась в городские торговые предприятия, детские ясли и сады, детские дома и дома ребенка.